то результаты художественного творчества являются всего лишь тенями теней. Отсюда проистекало принижение Платоном, собственно, изобразительных видов и жанров искусства. Не совсем так у Шопенгауэра. Тенденция к этому принижению отчасти принимает и он, поскольку считает, что искусство должно стремиться к непосредственному выражению идеи, что сам Платон считал маловозможным. Однако он все-таки считает, что искусство вполне способно выражать общее, отвлеченное, а это проявляется более всего в поэзии и особенно в музыке. Эстетическое переживание и созерцание, делая своим содержанием по возможности непосредственно идеи красоты и возвышенного, приобщают тем самым человека к промежуточному между природой и мировой волей миру, который так же, как и сама воля, находится вне времени и пространства. Но только приобщает, поскольку скульптура и живопись вне пространства, а поэзия и музыка вне времени невозможны. Другой дороги, кроме искусства, для познания мира идей не имеется. А поскольку для целей познания сущностей служит и философия, значит и философию следует признать видом искусства. Эмпирические субъекты познают мир идей средствами искусства, как бы соприкасаются с красноречивыми обнаружениями мировой воли, чуждыми всего утилитарного, обыденного и пошлого. Любители и ценители искусства освобождаются от своей индивидуальности. В их сознании проглядывает некий безличный, абсолютный субъект, который в конечном счете тоже представляет собой продукт воли, как вещи в себе. Их эстетические переживания все более обнаруживают свою интуитивную и априорную природу, родственную тем интуициям, о которых писали немецкие романтики Фридрих Шлегель и Шеллинг, но от них все же отличающуюся, поскольку у Шопенгауэра не привлек пафос романтического художественного восторга. Он всегда помнит о пессимистических составляющих своей теории искусства и считает, что творцы художественных произведений, как и их потребители, стремятся к тому, чтобы находить в искусстве прежде всего забвение. Это воззрение не очень согласуется с отношением Шопенгауэра к Байрону, романтическим творчеством которого он всегда восхищался и очень жалел, что не познакомился с ним лично во время их одновременного пребывания в Венеции в 1819 году. Впрочем, ведь Байрону не было чуждо, помимо всего прочего, и чувство меланхолии и печали. Это видно уже из его «Чайльд Гарольда». Но что такое эстетическое забвение? Шопенгауэр понимал забвение в искусстве – как безвольную одержимость творцов художественных произведений и столь же безвольную отрешенность от всего житейского у тех, кто эти произведения воспринимает и переживает. Творцы искусства – это не такие гении, которые, создавая произведения искусства, тем самым творят, созидают и себя, как выдающихся личностей. Но такие гении, которые способны, забывая о своем «я» и утрачивая его, раствориться в собственном творчестве. Они становятся активно безвольными, тогда как подчиняющихся их магнетизму зрителей и слушателей охватывают настроение пассивной безвольности. И в тех, и в других страдания воли, если не исчезают совсем, то хотя бы ослабляются. Прежде других, поэты и музыканты освобождаются от диктата житейских потребностей, приближаясь тем самым к идеалу освобождения от тягот жизни, протекающей в формах причинности, пространства и времени. Именно в поэзии и музыке различие между творцом, исполнителем и потребителем искусства может стать очень малым, и постоянное сопереживание в творчестве – в особенности усиливает приобщение к вечности. своих высших достижениях